Уинтроу, попей водички, попей». Это поднесла к его рту маленькую влажную губку и сжала ее пальцами. Потекли капли, обожженные губы дрогнули, приоткрываясь, распухший язык слабо шевельнулся во рту, и Уинтроу сглотнул, едва, впрочем, при этом не задохнувшись. «Еще?» — спросила Этта заботливо. «Хочешь еще?» Она низко склонилась над ним, вглядываясь в его лицо и напряженно ожидая ответа. «Ну, пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Пускай бы дрогнуло веко, или ноздри затрепетали. Ничего». Это вновь смочила губку. «Еще водички», — то ли попросила, то ли предложила она. Тонкая струйка снова пролилась в его рот. Уинтроу послушно сглотнул. Это еще трижды поила его. Последняя талика воды стекла по синюшно-багровой щеке. Это осторожно промокнула ее, и вместе с тряпочкой отстал лоскут кожи. Это отодвинула чашку и сидела неподвижно, вглядываясь в изуродованное лицо. Утолил ли он жажду или просто устал глотать? Она попробовала сосредоточиться на положительных сторонах происходившего. По крайней мере, Уинтроу был жив. Он дышал, он пил воду. Достаточные основания для надежды? Как сказать? Это положила губку в блюдце с водой и стала рассматривать собственные руки. Она тоже порядком обожглась, спасая Уинтроу. Когда она подхватила паренька, не давая ему тонуть, с его одежды ей на кожу попало вполне достаточно ядовитой змеиной слизи. После нее остались блестящие красные пятна и полосы, болезненно саднившие от всякого прикосновения, от холода и от тепла. Вот таких дел наделала отрава даже после того, как почти вся ее сила ушла на одежду и кожу Уинтроу. Ну а что сделалось с бедным мальчиком, словами просто не передать. Добротная одежда Уинтроу истончилась, расползлась и разлезлась в клочки, а тело, кажется, начало таять, словно снег в кипятке. Его рукам досталось больше всего, но попало и по лицу. Даже волосы оказались почти съедены, так что вместо аккуратной моряцкой косички на голове Уинтроу теперь торчали неровные черные клочья. Да и те это сразу обрезало как можно короче, чтобы не прилипали к открытым ожогам. От этого несчастный парнишка стал выглядеть еще младше, чем был. Кое-где его раны можно было счесть простыми солнечными ожогами. В других местах здоровая загорелая кожа перемежалась с влажными пятнами обнаженного мяса. Лицо сплошь распухло, глаза превратились в щелки, а пальцы в сосиски. В груди хрипело и клокотало. Простыни липли к мокнущим ожогам. По всему выходило, что парень должен был жутко мучиться от боли. Но странное дело, он почти не выказывал признаков страдания. И вообще он до такой степени ни на что не отзывался, что это всерьез боялось, уж не означало ли все это приближение смерти. Она крепко зажмурилась, прогоняя прочь черные мысли. Если Уинтроу умрет, в ее сердце воскреснет вся та боль, которую, как ей казалось, она уже заставила себя пережить и запереть в прошлом. Какая чудовищная несправедливость потерять его именно теперь, когда она только-только привыкла ему доверять. Он выучил ее грамоте, а она выучила его драться. Она так ревниво оспаривала у него внимание Кеннета, что даже сама не заметила, в какой момент парнишка сделался ее другом. Как могла она допустить подобную неосторожность? Потянуться к кому-то, опять делаясь уязвимой. Так уж получилось, что она знала его лучше, чем кто-либо другой на борту. Для Кеннета Уинтроу был чем-то вроде счастливой карты в игре, пророком его грядущих побед. Ну, конечно, Кеннет ценил парня. Может, даже любил его на свой скупой и скаридный лад. И команда приняла Уинтроу. Сперва весьма неохотно. Но какая отцовская гордость проснулась в кеннетовых головорезах, когда в Делипае кроткий Тихоня повел себя как мужчина, выхватил нож и поднял голос, провозглашая Кеннета королем. Как всем хотелось, чтобы Уинтроу отправился на берег сокровищ. Моряки были уверены, любая его находка окажется знамением будущего величия короля Кеннета. Даже Соркор не просто терпел паренька, он баловал его и любил. но никто из них не знал его так, как знала она. Если он умрет, они опечалятся, а она, это, она будет ограблена. Нет, усилием воли она заставила себя забыть о собственных чувствах. В конце концов, они не имели никакого значения. Вопрос вопросов состоял в том, каким образом смерть Уинтроу повлияет на Кеннета. Это силилась догадаться, но не могла. Каких-то 5 дней назад она могла бы поклясться, что неплохо изучила пиратского капитана, уж всяко не хуже других. Нет, она вовсе не претендовала, будто знает все его тайны. В этом смысле Кеннет был закупоренным сосудом. Он поступал, как считал нужным, и чаще всего побуждения капитана составляли тайну, покрытую мраком. Однако при всем при том он был добр к Этти, и даже более того. О себе она могла твердо сказать, что любит его. И ей этого хватало. Об ответной любви она и заикаться не смела. Это был Кеннет, и все. Чего еще можно было желать от мужчины? Поэтому она с такой терпеливой усмешкой выслушивала робкие поначалу, а потом все более откровенные рассуждения Уинтроу на его счет. Поначалу он совершенно не доверял Кеннету. Потом его недоверчивость медленно, но верно переросла в убежденность, что пиратский капитан был избран Са для какого-то великого дела. Это подозревало, впрочем, что Кеннет искусно играл на доверчивости мальчишки, подогревая его веру в себя, чтобы в дальнейшем использовать ее в своих целях. Любя Кеннета, это в то же время крепко подозревало. Нет такого обмана, на который он не пустился бы, если бы счел это полезным. На взгляд Этты, такое свойство натуры ничуть не умаляло достоинства ее капитана. Для достижения цели нужно использовать все подручные средства. И это правильно и хорошо. Но как же все переменилось, когда Кеннет воздел руки и возвысил голос, укрощая морской шторм и подчиняя своей воле страшную морскую змею. С тех самых пор Этта не могла отделаться от впечатления, будто ее любимого мужчину подменили кем-то другим. И не ей одной так казалось. Пиратская команда, та самая, что прежде готова была, очертя голову, броситься за Кеннетом в любое кровавое пекло, эта орава бесстрашных мужиков теперь немела при его приближении и чуть ли не в обморок падала, если он напрямую обращался к кому-либо. А сам он, похоже, происходившее едва замечал. Вот что самое странное. Кажется, он принял свое чудо как должное и рассчитывал, что все прочие точно так же отнесутся к случившемуся. По крайней мере, с Этты он разговаривал и обращался в точности, как прежде. Подумать только, он и прикасался к ней совершенно по-прежнему. К ней ни в коем случае не достойны прикосновений подобного существа. Близость с ним, вернее сказать, с ним с большой буквы, выходила за пределы ее разумения, но и уклониться от постельных обязанностей хотя бы из благоговения было в равной степени немыслимо. Кто она, в конце концов, такая, чтобы оспаривать его волю? Кто же такой Кеннет? Что он такое? Когда она задавала себе этот вопрос, на ум сами собой приходили слова, от которых она еще так недавно насмешливо отмахнулась бы, отмеченный свыше, возлюбленный избранник Са, судьбоносец, человек из пророчеств. Смехотворно? Ни капельки, наоборот, совсем не смешно. Разве Кеннет с самого начала не отличался решительно от всех мужчин, которых она когда-либо знала? Для него, кажется, никогда не существовало ни единого правила. Он одерживал победы там, где терпел поражение любой. Он добивался невозможного, не прилагая видимых усилий. Он ставил перед собой задачи, которых не мог объять ее рассудок. Он замахивался на такое, что она только диву давалась. Кто еще мог похвастаться захватом настоящего живого корабля из удачного? Кто еще сумел выжить после того, как морской змей оттяпал ему половину ноги? Кто, кроме Кеннета, был способен заставить нищие деревушки пиратских островов осознать себя форпостами могущественного королевства? Его, Кеннета, королевства. Что же за человек способен взлелеять в своей душе подобные мечты? Не говоря уже о том, чтобы последовательно притворять их в жизнь. Подобные размышления заставляли Эдто еще острее переживать несчастье с Уинтроу. Будь он в сознании, он бы поразмыслил с нею вместе и, может быть, хоть что-нибудь объяснил. Да, Уинтроу был еще очень юн, но почти вся его недолгая жизнь прошла в монастыре, за книгами, в умственной и духовной работе. Помнится, когда они только встретились, Эдто исполнилось к нему величайшего презрения именно из-за его образованности и неистребимо учтивых манер. А теперь убивалось, что не может излить ему свое душевное смятение и получить поддержку. Он ведь управлялся со всякими учеными словами, ну там, стезя, знамение, предназначение, так же легко, как она с отборными матюгами. В его устах вся эта заумь звучала как-то так, что Эдте удавалось поверить. Она поймала себя на том, что рассеянно теребит пальцами маленький мешочек, который носила на шее. Вздохнув, Эдта раскрыла мешочек и вытащила крохотную фигурку, ту самую, что застряла у нее в сапоге вместе с уймой песка и морских ракушек с острова Иных. Впервые обнаружив фигурку, Эдта спросила Кеннета, что может означать подобная находка, принесенная со знаменитого берега сокровищ. «Ты сама знаешь», — был ответ. Напугавший ее, кстати, куда хуже любого зловещего пророчества, которое Кеннет мог бы изречь. «А я не знаю». «Честно», — проговорила она, обращаясь к Уинтроу, кукольная фигурка лежала у нее на ладони. На ощупь она напоминала слоновую кость, но была окрашена точно под цвет розовой младенческой кожи. У свернувшегося клубочком спящего ребеночка было все, как полагается, крохотные ушки, вроде морских раковин, улегшиеся на щеки ресницы и змеиный хвост, обернутый кругом тела. Фигурка мигом нагрелась в руке. Мягкие выпуклости так и хотелось погладить. Эдта провела пальцем по розовой спинке. «Похоже на младенчика», — продолжала она рассуждать вслух. «Но что это может значить?» Она понизила голос и заговорила, так, словно Уинтроу мог ее слышать. «Ты знаешь, Кеннет в самом деле как-то заговорил со мной о ребенке. Он спросил, могу ли я родить для него, если он пожелает. И я ответила, что, конечно, смогу. Так, может, в этом все дело? Кеннет скоро захочет, чтобы я родила ему ребенка?» Ее ладонь невольно потянулась к животу, весьма, кстати сказать, плоскому. Пальцы нашарили сквозь рубашку крохотный бугорок. Это был амулет в виде колечка, украшенный крохотным черепом из дивы-древа. Он предохранял женщин и от беременности, и от опасной заразы. «Мне страшно, Уинтроу», — пробормотала бывшая шлюха. «Мне ли о подобном мечтать? А что, если у меня не получится? Что, если я вдруг его подведу?» «Я никогда не потребую от тебя ничего непосильного», — прозвучало сзади. Эдта с придушенным криком взвелась на ноги. Кеннет стоял у нее за спиной на пороге каюты. Вконец оробев, она прикрыла рот ладонью и виновато пробормотала: «Я не слышала, как ты подошел». «Зато я слышал, как ты разговаривала». «Неужели наш мальчик очнулся? Уинтроу?» И Кеннет, обнадеженный, кособоко ввалился в каюту, не сводя глаз с неподвижного Уинтроу на постели. «Нет, к сожалению», — вздохнула Эдта, продолжая стоять. «Он выпил немного воды, но иных признаков улучшения пока нет». «И тем не менее, ты задаешь ему вопросы», — задумчиво проговорил Кеннет, повернулся к ней и прожег Эдту пронзительным взглядом. «А с кем же мне еще поделиться сомнениями?» — начала была она, но не договорила. «Ну, то есть, я имею в виду...» Кеннет нетерпеливо отмахнулся. «Знаю я, что ты имеешь в виду», — сообщил он ей, усаживаясь на стул, с которого она встала. Отпустил костыль, и это подхватило его, прежде чем он брякнулся о пол. Кеннет нагнулся над Уинтроу, пристальнее вглядываясь в его лицо, и глубокая морщина прорезала его лоб. Длинные пальцы коснулись распухшей щеки юноши, почти по-женски нежно и бережно. «Мне тоже не достает его советов», — сказал Кеннет, гладя остриженную щетину на голове Уинтроу. Щетина, впрочем, была жесткая, Кеннету не понравилось ощущение, и он убрал руку. «Я подумываю вынести его на бак. поближе к носовому изваянию. Чего доброго, проказница поможет ему скорее поправиться. Но начала было это, мгновенно прикусила язык и опустила глаза. «Ты не согласна? Почему?» «Я совсем не хотела, прости». «Это!» — рявкнул Кеннет, так что она подпрыгнула. «Только избавь меня от подбострастного нытья, пока я не рассердился. Если я спрашиваю, значит, я жду ответа, а не слабоумного хныканья. Так почему ты против того, чтобы вынести парня на бак?» Пришлось Эти проглотить свои страхи и ответить по-деловому. «Потому что он весь в струпьях, и они мокнут и отрываются. Если сдвинуть его с места, мы разбередим половину ожогов, и это не улучшит его состояние. А солнце и ветер еще и начнут сушить открытые раны. Они засохнут, потрескаются и...» Кеннет смотрел на Уинтроу, обмозговывая услышанное. «Ясно», — сказал он затем. «Но мы понесем его со всей осторожностью, да и оставим там лишь ненадолго. Видишь ли, кораблю нужно всенепременно убедиться, что мальчик действительно жив. Да и ему необходима ее сила, чтобы побороть смерть». «Тебе наверняка виднее», — начала это, но Кеннет пресек дальнейшее возражение, перебив: «Вот именно, поди позови матросов, я буду ждать здесь».